Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу. Вдруг отскочил. «Сюда идет! Я так и знал!» — яростно прошептал он. «Пожалуй, до полночи теперь не отвяжется!» Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери. «Шатов! Шатов! Отопри!» — завопил капитан. «Шатов, друг! Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по лесам затрепетало, рассказать тебе, что я проснулся, черт тебе дери, весь проснулся под ветвями». «Точно под розгами! Ха-ха! Каждая птичка просит жажды рассказать, что пить я буду, пить! Не знаю, пить что буду!» «Ну да и черт побери с глупым любопытством! Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете?» «Не отвечайте!» — шепнул мне опять Шатов. «Отвори же! Понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка? Между человечеством есть минуты благородного лица. Шатов, я добр. Я прошу тебя, Шатов, к черту прокламации, а?» Молчание. «Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен? Я фрак купил. Посмотри, фрак любви. 15 целковых. Капитанская любовь требует светских приличий. Отвори!» Дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками. «Убирайся к черту!» — заревел вдруг Ишатов. «Раб! Краб крепостной! И сестра твоя раба и рабыня воровка!» «А ты свою сестру продал!» «Врешь! Терпи напраслину, когда могу одним объяснением! Понимаешь ли, кто она такова?» «Кто?» — с любопытством подошел вдруг к дверям Ишатов. «Да ты понимаешь ли...» «Да уж пойму, ты скажи, кто?» «Я смею сказать. Я всегда все смею в публике сказать». «Ну, навряд смеешь», — поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтобы я слушал. «Не смею». «По-моему, не смеешь». «Не смею». «Да ты говори, если барских розок не боишься, ты ведь трус, еще капитан». «Я, она... Она есть...» — залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом. «Ну?» — подставил ухо Шатов. Наступило молчание, по крайней мере, на полминуты. «Подлец!» — раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя, как самовар, шумом оступаясь на каждой ступеньке. «Нет, он хитер и пьяный, не проговорится!» — отошел от двери Шатов. «Что же это такое?» — спросил я. Шатов махнул рукой, отпер дверь, стал опять слушать на лестницу. Долго слушал, даже сошел вниз, потихоньку, несколько ступеней. Наконец воротился. «Не слыхать ничего. Не дрался. Значит, прямо повалился дрыхнуть. Вам пора идти». «Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить из-за всего этого?» «Заключайте, что хотите», — ответил он усталым и брезгливым голосом и сел за свой письменный стол. «Я ушел». Одна невероятная мысль все более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне».